что ж, решено, кузина. Охотно соглашаюсь, — сказала Маго. Очень хотелось бы украсить хоть немножко свое жилье, которое мне ужасно прискучило. И поскольку мессир де Конфлан распоряжается теперь моими арасскими сновальщиками, король, надеюсь, не разгневается, если я возьму ваших неаполитанцев на время под свою руку. Намек сопровождался тонкой улыбкой, и Клеменция, понимающе, улыбнулась. Их с графиней Артуа, как двух союзниц, вдруг связала эта общность вкусов, любовь к роскоши и предметам искусства. Пока королева Клеменция показывала Жанне стенные гобелены, Маго откинула ковер, отделявший королевское ложе, возле которого она успела приметить кубок с драже. — А королю тоже полюбились гобелены? — спросила она Клеменцию. — Нет, в опочивальне Людовика пока еще нет ковров. — Да, надо сказать, он редко там ночует. Она запнулась и слегка покраснела, смущенная этим невольным признанием, что свидетельствует о том удовольствии, которое он испытывает в вашем обществе, кузина, — игриво заметила Маго. — Впрочем, какой мужчина не оценил бы такую совершенную красоту? — Я поначалу боялась, — продолжала Клеменция, — и, как все чистые сердцем люди, она спокойно говорила о самом задушевном. Боялась, как бы Людовик не отдалился от меня, раз я в тягости. И вот нисколько. Правда, наша ночь теперь безгрешна. — Я рада, очень рада, — отозвалась Маго. — Он по-прежнему спит с вами. Что за славный человек! Мой-то покойник, царствие ему небесное, не был на это способен. И хороший же у вас супруг! С этими словами Маго приблизилась к столику, стоявшему у изголовья кровать. — Разрешите? — спросила она Клеменцию, указывая на кубок. — А знаете, кузина, ведь это вы пристрастили меня к драже. Невзирая на мучительную боль в зубе, которая до сих пор никак не желала проходить, Маго взяла конфетку и мужественно стала грызть ее здоровыми зубами. — Ой, мне попалась горькая миндалина! — воскликнула она. — Попробую другую. Повернувшись спиной к королеве и Жанне Пуатье, стоявшим в шагах в пяти от нее, Маго вытащила из сумы драже, изготовленное у них на дому, и положила его в кубок. — Поди отличи одно от другого, — подумала она. — А если оно покажется ему чуточку горьковатым, он подумает, что это из-за миндалины. Маго подошла к Клеменции. — А ну, Жанна, — заговорила она, — скажите теперь, государыне вашей невестке, что у вас на сердце и что вам не терпелось ей сообщить. — Ах да, сестрица, — с запинкой произнесла Жанна, — я хочу поверить вам свое горе. — Вот оно что, — подумала Клеменция, — сейчас я узнаю, зачем они пришли. «Дело в том, что супруг мой сейчас далеко отсюда», — продолжала Жанна, — «и его отсутствие тревожит мою душу. Не могли бы вы добиться от короля, чтобы он разрешил Филиппу вернуться, когда мне придет время родить? В такие минуты хочется, чтобы муж был при тебе. Возможно, это просто слабость, но когда чувствуешь и знаешь, что отец твоего ребенка поблизости, как-то меньше страшишься боли. Вы в свое время сами изведаете это чувство, сестрица. Маго поостереглась посвятить Жанну в свои замыслы, но воспользовалась дочерью, дабы осуществить свой план. Если дело удастся, — думала она, — Филиппу следует возвратиться в Париж как можно скорее, ведь ему быть регентом. Просьба Жанны не могла не тронуть Клеменцию. Она боялась, что речь пойдет об Артуа, и теперь почувствовала облегчение. Только это... Ну что ж, вот и представился случай сделать еще одно доброе дело. Конечно, она приложит все силы, чтобы удовлетворить просьбу Жанны. Жанна облобызала ей обе руки, и Маго, последовавшая примеру дочери, воскликнула — «Ах, какая же вы добрая!»